А, Грасс уставилась на Альта ошарашенным взглядом, как и Эснабард. Че, что ты такое говоришь? Я, женщина, кажется, ты чересчур увлекся шуточками, возразил Альт с деловой улыбкой, чем только вызвал еще больше подозрений. Но у меня есть и другой вопрос, как касатки догадались, что он женщина? Ладно, мне плевать, мужчина ты или нет, сменим тему. Меня радует твой деловой настрой, но неужели тебе еще что-то от меня нужно? Очевидно, ты еще не в курсе того, что мы избавили Кидзуну от окаменения, но теперь разыскиваем способы снять с нее проклятие. Тяжелая у вас задача, ничего не скажу. Что же вы находитесь вместе, где собраны все знания этого мира? Оно постоянно создает копии новых книг, так что это и правда лучшее место для поисков. Не хочешь поискать с нами? Я лучше подожду здесь. Не хочется ни с кем сражаться. Ну да, он же купец. Поле боя, не его стихия. Что же, давайте отправимся в лабиринт, сказал Эснабард и повел нас вглубь библиотеки. Сначала мы увидели трактир с постоялым двором. Вспомнилось, что и снаружи библиотеки есть несколько магазинов. Еще дальше нам встретилась богато украшенная дверь, а за ней лестница вниз. Дальше находится лабиринт, построенный древней цивилизацией. На Фумисан, как вы прекрасно понимаете, там очень опасно, так что будьте готовы. Позвольте на прощание сделать вам подарок. Альт вручил нам нечто, похожее на компакт-диск. Это же то, чем пользовалась Кидзуна в бесконечном лабиринте. Здесь оно тоже работает, ты знаешь, как им пользоваться. Знаю, с его помощью можно перемещаться к запомненной точке в лабиринте. Прекрасно. Эснабард, ты знаешь, куда нам идти? Секунду. Эснабард открыл клановую книгу, окружил себя летающими страницами и сосредоточился. Он использует какую-то способность книги. Книга повышает точность моего чутья, и сейчас это нам очень пригодится. Увы, похоже, нам придется спуститься довольно глубоко. Ничего страшного, сказал Альт. Если вы используете этот диск, он как раз доставит вас на самый нижний уровень лабиринта. Заодно я хочу попросить вас об одолжении. На этом уровне есть дверь. Я хотел, чтобы Кидзуна попробовала ее открыть, но вы тоже попытайтесь. Если не сможете, что же, там есть другая дорога. А во, этот инструмент нам сэкономит кучу времени. Разумеется, я попытаюсь собрать информацию об упомянутых вами людях и обо всех странных происшествиях. Правда, я боюсь, что уже осведомлен лучше всех, в том числе о герое Гарпуна, уточнила Грасс. Альт кивнул. Как говорится, тот, кто владеет информацией, владеет миром. Сколько же информации есть у Альта? Увы, даже если он расскажет нам, где искать сестру Сейн, мы пока не сможем ее победить. Сначала нужно найти способ стать сильнее. И первый шаг к этому – лечение Кидзуны. Сразу скажу, предупредил Эснабард. В библиотеке-лабиринте есть правила. Никакой огненной магии. Безусловно, для этого правила должны быть очень веские причины, но мне это не очень важно, я такой магией все равно не владею. «Ну что, пошли?» – спросил я, и мои спутники кивнули. Я бросил диск, он завертелся и превратился в столб света, через который мы и прошли. Вот в такие минуты эти миры проще всего спутать с игрой. Выйдя из света, мы оказались в коридоре, с обеих сторон заставленном книгами. Я даже вижу книги, которые порхают, словно бабочки, только это на самом деле монстры по имени Демонический Фолиант. «Тьфу, гадость какая!» – подумал я. А книги вдруг обнажили клинки и налетели на нас. Черт, я мигом использовал Stardust Mirror и создал вокруг нашего отряда барьер, но книги пролистались на несколько страниц и начали обстреливать нас сосульками. Ха-ха, Рафталия использовала хай-квик и ударила катаной на выхвате. Этим ударом она победила все подлетевшие близко книги, но на шумиху уже летели новые. Те ей. Грасс тоже сбила пару книг веерами. Первый стеклянный щит. Одна из книг держалась в стороне и налетела на нас из-под тишка, но я создал перед ней стеклянный щит. Он разбился и впился в книгу осколками, ослабляя монстра. Ха! Сейн добила эту книгу, разрезав ножницами. Кажется, мы неплохо справляемся. На Фумитян, какое тут интересное место, я летающих книг еще никогда не видела. Воскликнула Садина, которой тоже явно хотелось в бой. Ты опять говоришь как деревенщина. По сравнению с ней Селдина кажется взрослее. Ладно, раз их так много, мы вам поможем, воскликнула Садина. Угу, поддержала Селдина, только осторожнее. Садина пронзила книгу гарпуном, а Селдина вложила ману в ярлык, составляя заклинание. Из ярлыка вылетел шарик воды и промочил одну из книг насквозь, отчего она погибла. Эснабард на это не отреагировал. Судя по всему, водой в библиотеке пользоваться можно. Главное, без огня. Каких только монстров не бывает. Такие же странные, как шары. Я попытался вчитаться в текст на их страницах. Не получилось. Там надписи на незнакомом мне языке. Эснабард подобрал одну из поверженных книг. Копировать будешь? Для клановой книги это практически арсенал. Вокруг нас бесконечные разновидности оружия. Разумеется, монстра невозможно скопировать как оружие. Кроме того, книги как оружие существуют не каждая по отдельности, а в виде типов и категорий. Далеко не каждый том – новая, еще не освоенная разновидность. Наофуми-сан, неужели у вас не бывало такого, что вы копируете одно оружие, а получаете немного другое? Бывало. Панцирь Лингуя – живой тому пример. Из-за связи щита с душой Лингуя, созданный дядей щит превратился не в то, на что я рассчитывал. Моя книга существует только как оружие, ей безразлично содержание других книг. ХМ, понятно. Раз так, Эснабард не будет против, если я скормлю часть врагов зеркалу. Как результат, у меня открылось зеркало демонической книги, оружие в виде книги, которое раскладывается в зеркало. Бонус за освоение, плюс 3 к мане. И хотя по классификации он относится к оружию из монстров, я бы сказал, это скорее аналог книжного щита. Что касается добычи, то она в основном состоит из крупиц мудрости. Крупицы – это особый вид ингредиентов, из которых делается дорогой, сильный допинг. Вроде бы, в старых РПГ подобные вещи назывались семенами. Для героя крупицы играют роль ресурса. Имея их, можно получать дополнительные прибавки за каждое освоение оружия. Мелочь, но ведь эти прибавки со временем накопятся. Сдается мне, достигшие предельного уровня авантюристы с большой охотой собирают эти крупицы для допинга. И возможно, это как раз объясняет, откуда в нем столько сильных воинов, при этом не владеющих клановым оружием. Возможно, мне стоит копить крупицы ради прибавок, но кажется, прибавки довольно ограничены. Прервав размышления, я посмотрел по сторонам. Ага, вот и развилка, о которой говорил Альт. С одной стороны огромная запертая дверь, с другой проход. Это и есть та дверь, через которую нужно пройти, спросил я у Эснабарта. Да, именно о ней говорил Альт. Он предполагает, что Кидзуна-сан может ее открыть. Мы здесь для того, чтобы спасти ее, так что если дверь может открыть только Кидзуна, нам придется вернуться сюда в другой раз. Что в другой стороне? Я показал пальцем на открытый проход. Судя по всему, впереди огромный, еще не исследованный лабиринт. Но ведь мы уже на нижнем уровне лабиринта. Или это другой лабиринт, но я что-то не вижу разницы. А, или это лабиринт такой запутанный, что нижний уровень еще не конец. Ладно. Кстати, касаемо этой важной двери, почему Альт думает, что Кидзуна может открыть ее? Посмотрите, Эснабард показал на надпись на створке. Она очень старая и немного стерлась, но вырезана так фигурно, что похоже на барельеф. Напоминает настенные символы из моего мира. Церковь трех героев и даже церковь четырех героев часто использует такую технику, чтобы ставить свое клеймо. Это надпись на древнем языке. Четыре священных героя. Понятно. Поэтому ему кажется, что дверь может открыться священному герою. Да, возле замочной скважины в дверь врезан драгоценный камень. Да, похоже, что этот проход откроется только священному герою. Подумал я, но вдруг драгоценный камень на зеркале ярко вспыхнул, словно пытаясь привлечь внимание. Это какое-то сообщение от Атлы, которое посылает его через свою связь со щитом. Дверь заминирована, она не нападет, если ее попробует открыть неправильный человек. Думаю, что нет, озадаченно ответил Эснабард. Ага, понятно. Ну, раз уж мы здесь и выяснили, что местные монстры нам по зубам, давайте попробуем. Если совсем плохо станет, сбежим. Сейн готова вытащить нас отсюда в любой момент. Я остановился перед дверью и поднял зеркало. Драгоценный камень в двери сверкнул и выстрелил лучом в зеркало. Когда луч долетел, раздался громкий щелчок, и дверь медленно открылась. Прямо классическая игровая сцена, честное слово. Возможно, ее устроил священный герой даже из другого мира, предположил Эснабард. Я думаю, тут просто подошло бы любое оружие, хоть священное, хоть клановое, возразил я. Давайте просто порадуемся. Ладно, Наофумитян, предложила Силдина. Ладно. Кстати, тебе пока нечего сказать, ты, вроде, хорошо умеешь чувствовать историю древних вещей. Моя способность потеряла часть сил и сейчас очень ограничена. К тому же из слишком старых вещей уже невозможно извлечь фрагменты памяти. В этом случае я даже не могу определить, были ли в вещи фрагменты или нет. И такое бывает. Ладно, идем. Ха, хорошо. Надеюсь, ничего страшного не случится, отозвался Эснабард. Рафу, Рафтян, у тебя ведь хорошее чутье на ловушке. В ответ Рафтян жестом показала, что на нее можно положиться. Ну вот, и никаких проблем. По крайней мере, я надеюсь, что все пройдет гладко. За дверью мы увидели лестницу вниз. Берегитесь монстров, прошептал Эснабард. Нам стоит спуститься и изучить это место. Возможно, там найдется полезная информация. Ладно. Итак, какие здесь монстры? Ага, терпимые. Довольно сильные, но куда им до сильнейших клановых героев двух миров? Меня больше заинтересовало другое. Мусорные баки с лежащими внутри ценными предметами. То есть Грасса и Эснабард настаивали, что это сундуки с сокровищами, но я же вижу, что это мусорки. Справедливости ради, обычные сундуки тут тоже есть. Любителям сокровищ в этом месте точно будет чем заняться. Если тут столько книг, среди них наверняка найдется что-нибудь про волны, сказал я, глядя на один из шкафов у стены. Интересно, найдутся ли тут книги на понятном языке, которые не нужно носить к лисе и подонку на расшифровку. Кстати, про что эти книги? Спросил я. Похоже, художественная литература и справочники, ответил Эснабард. Некоторые из этих материалов уже признаны недостоверными более современной литературой. Ну, когда библиотека настолько большая, в ней вполне могут быть устаревшие книги. Некоторые книги так сложно зашифрованы, что их невозможно прочитать. Обидно будет, если это как раз книги о волнах. На этот счет не волнуйтесь. У библиокроликов есть чутье. На нужные книги? Да. Я пойму, если мы найдем книгу, которую искали. После гигантских птиц, для которых самое большое счастье – тянуть повозки, я совершенно не удивляюсь кроликам со способностью поиска по книгам. Как бы там ни было, я могу сказать, что здесь нет нужных нам материалов. Скорее всего, они еще немного глубже. Мы пошли дальше, на ходу изучая книжные шкафы. В играх, конечно, иногда встречаются подземелья библиотеки, но на самом деле поиск книг – очень муторный процесс. Даже с учетом чутья и Эснабарда он занимает кучу времени. Может, попробуем зайти как можно дальше, а уже на обратном пути попытаемся отыскать нужную книгу? Безусловно, так тоже можно, но я боюсь, что мы можем случайно пройти мимо нужной книги. Эснабард вытащил из шкафа книгу, пролистал и поставил на место. Вдруг из соседнего шкафа посыпались книги и выстроились в динозавра, дракона, высветилось имя. Фолиантовый дракон. Кому тут жаловаться на монстров? Кто придумал составленного из книг дракона? Что за шутки? Ну вот, опять монстр. Будем сражаться, проворчал я. Есть, отозвалась Рафтелия. Мы победили так быстро и легко, что даже описывать битву не хочется. Эснабард подобрал книги, игравшие роль важнейших органов дракона, и изучил их. Это о магическом драконе. Он в совершенстве освоил магию этого мира и описывает здесь свои наработки, например, методы передачи энергии от находящихся на огромном расстоянии подчиненных. Опять он, магический дракон, тот еще мерзавец. Когда я случайно принес его в наш мир, он захватил тело Галеона, захватил Фира в плен и взломал мне щит. Похоже, мое чутье как библиокролика дало ложный сигнал. Я полагал, что магический дракон мог знать способ избавить Кидзуну-сан от проклятия. Эснабард вытер пыль с книг и поставил их в шкаф. Все остальные книги, из которых состоял монстр, сами взлетели и встали на свои места. Ничего, что мы их сильно повредили в бою. Мы продолжали поиски в лабиринте. Монстры становились сильнее. Пока что моего показателя защиты хватало, но все чаще врагам удавалось сломать Stardust Mirror. А ведь я полагал, что хорошо усилил себя всеми доступными методами. Сейн тоже тяжело дышит. Сказывается потеря сил. Передохнем? Да, отдых бы нам сейчас не помешал, согласился Эснабард. Если что, мы готовы идти дальше, сказала Садина. Тут так хорошо набираются очки опыта. Угу, поддакнула Силдина. Похоже, для всех спутников-героев, в данном случае это Рафтян и сестры-касатки, это очень выгодное место для прокачки. Но герои не получают опыта, если их в одном месте больше одного. Нас тут с Рафталией, Грассой и Эснабардом четверо. Кажется, мы многое теряем. Никто не стал спорить, и мы присели передохнуть. Не знаю, как, но в лабиринте стемнело. К костры разводить тоже нельзя, я до сих пор не знаю, с чем связан такой строгий запрет на огонь, но очень обидно, что мы даже еды разогреть не можем. Да, в библиотеке лабиринте запрещен любой огонь, включая костры, ответил Эснабард, доставая магический фонарь и ставя его в центр нашего круга. Я еще на входе подумал, что как-то это странно. Казалось бы, тут все монстры крайне уязвимы к огню, чего бы их не жечь. Ох, хорошо, Наофуми-сан, смотрите. Эснабард раскрыл книгу, что-то пробормотал, и над страницами зажегся огонек. Тут же раздался жуткий грохот, а вокруг нас закружились буквы. Прямо сцена из ужастика, честное слово. Среди символов нашелся и текст на японском. Огонь не разводить. Эснабард потушил огонь, и буквы исчезли. Жутко осознавать, что за тобой следят. На первый раз предупреждение, на второй временная блокировка магии. Если и дальше использовать огонь, налетят сильные монстры. Если это не поможет, телепортирует наружу из библиотеки и на время запретит в нее входить. Понятно. Значит, ты не соврал, когда сказал, что тут строго запрещен огонь. Разумеется. Зато здесь разрешено все остальное. Почему залить водой книгу? Пожалуйста. А огонь использовать нельзя. Хотя, зачем я ищу логические нестыковки в нелогичном подземелье? Чтоб тебе пусто было, параллельный мир. Какое интересное место. Чувствую себя, как во время битвы в Колизее с дополнительными правилами, сказала Садина. Для вас это интересная задача, которую надо решить, удивился Эснабард. Это для нас вообще не задача, мы магией огня не владеем, заявила Силдина. Среди нас нет экспертов по огненной магии. К этой стихии можно отнести разве что мой гневный щит, но пока у меня из оружия только зеркало, я им воспользоваться не смогу. Давайте поспим, только сначала очередь дежурства определим. Ты ведь не сможешь ничего приготовить без огня, вот зачем Грасс подняла эту тему, неужели она настолько боится, что я буду ее кормить? К твоему сожалению, есть еда, которой не нужен огонь. Сосими, например, хотя я их делаю хуже кидзуны. Раз такое дело, я могу ограничиться едой, которую не нужно готовить. И вообще, жар можно получить и другим путем. Садина, хотя, ты же в этом мире не можешь использовать магию. Значит, Силдина может с помощью ярлыков создать электричество и разогреть железную плиту. Тогда можно будет готовить. Стоило предложить нечто, что под силу Силдине, но не Садине, как у Силдины загорелись глаза. «Ао!» – протянула Садина. «Мне так сделать?» – спросила Силдина. «Не надо. У нас тут с вами что? Гора кланового оружия. С его помощью можно сделать еды, если не привередничать со вкусом. Вам настолько не важен вкус?» – Наофуми сама удивилась Рафтелия. «Стремиться к вкусной еде – хорошо, а вот голодать из-за этого глупо. Как и в других ремеслах, некоторые кулинарные рецепты можно выполнять силами самого оружия. В результате получается еда среднего качества, невкусная, но и не противная. Если очень приспичит, я попрошу Силдину о помощи, но я не собираюсь вас перекармливать, а то вы воевать не сможете. Лучше пока по очереди отдохнуть. Да, я тоже за то, чтобы не переедать». Ох, вздохнула Грасс. Мы прилегли поспать, выставляя по очереди дозорных. После отдыха поход по лабиринту продолжился. С обеих сторон тянулись бесконечные книжные шкафы. Иногда встречались просторные комнаты с многоярусными шкафами, к верхним полкам которых надо карабкаться по лестнице. Лабиринт местами был довольно ветвистым и запутанным, но нить Ариадны Сейны и эхолокация касаток помогали нам находить правильный путь. Удобно, все-таки, проходить лабиринт, когда можешь смотреть на него сверху, а за счет большого числа боковых дорожек можно будет найти короткую дорогу назад. Рафтелия и Рафтян практически неуязвимые к ловушкам и зачастую находят их заранее, что тоже очень кстати. Лабиринт оказался настолько огромным, что мы проторчали в нем еще чуть ли не сутки. Надвигался уже второй вечер. «Эснабард, ты пока не нашел книги, которые помогли бы нам вылечить кидзуну?» – спросил я. Эснабард напрягся, будто включая свой поисковый навык на полную мощность. «Мы уже близко», — ответил он. «Мы прошли еще немного». Вдруг Рафтян, касатки и Эснабард дружно повернулись к одному из шкафов, на что-то отреагировав. «Рафу, ао, там, это не просто шкаф», — заключил Эснабард. «Хаймэм, я тоже остановился перед ним. Ну, если шкаф с секретом, то очевидно, с каким. С древних времен повелось, что механизмы в шкафах работают так. Потянешь за книгу, откроется секретный проход, ловушка по желанию. Также возможно, что впереди нас ждет головоломка, а в одной из книг шкафа ключ или подсказка, нужные для ее решения. Ладно, тяните книги. Есть. Мы бросились вытаскивать из шкафа книги, и, конечно же, одна из них оказалась приделанной к шкафу. Вернее, это была даже не книга, а рычаг в виде книги. Стоило за него потянуть, как шкаф с грохотом отъехал назад. Ух ты, впервые вижу такой механизм в реальности. Однако впереди нас ждала та же дверь, что и та, через которую мы вошли в эту секцию. Драгоценный камень на ней выпустил луч в камень на зеркале, но затем сверкнула искра и погас. Что такое? Меня не пускает? Тут что, нужно какое-то конкретное оружие? Похоже, что так, согласилась Рафтелия. Хотелось бы верить, что мы сможем открыть эту дверь, но мне кажется, что ничего не выйдет, расстроенно пробормотал Эснабард на правах местного знатока. Он оказался прав, мы перепробовали все наше оружие, но безуспешно. ГММ, суровая дверь, подытожил я. Если она на самом деле хочет, чтобы ей принесли все священное или все клановое оружие, то мы через нее никогда не пройдем. Этот лабиринт начинает меня раздражать обилием всяких тонкостей. Кстати, а нельзя ли дверь сломать? Хотя, вспоминая запрет на огонь, нас за такое хулиганство наверняка вышвырнут. Я посмотрел на барельеф, вдруг поможет, на нем изображено цветущее дерево, как тщательно цветы нарисованы. Действительно, но я не узнаю их, отозвался Эснабард. Может, Светосакура? Прошептала Силдина. Да, они и правда чем-то похожи, но, увы, ты ошибаешься. Это вообще не сакура, ответил я. Тем не менее, это какое-то растение. Так, надо подумать. У нас в мире есть закрытая страна Кутинра. Она играет роль арбитра, останавливает сбившихся с пути священных и звездных героев. Да, вы рассказывали. Здесь, конечно, другой мир, но в нем тоже есть священные герои. Могут ли в нем быть какие-то страны или механизмы, играющие похожую роль? Вы думаете, что эту дверь может открыть только инструмент арбитра? Я предполагаю. После моих слов Рафтян хлопнула в ладоши, спрыгнула с Рафтели и подняла лапы. Рафу, похоже, она пытается что-то сделать. Рафтели, может, попробуешь использовать силу арбитра? К большому сожалению, щит камня воли Сакуры пока что не работает, однако Рафтели должны быть доступны сила повелительницы. Я могу использовать один из приемов, но, если ты поддержишь Рафтян, вместе вы наверняка откроете дверь. Хорошо, попробую. Рафтелия убрала катану в ножны и подняла перед собой. Они с Рафтян дружно копили силы и даже дышали одновременно. Рафтян громко топнула лапой. В тот же миг под Рафталией зажглась магическая диаграмма. А она и правда использует силу повелительницы. Пятиэлементная небесная зона УУ. Рафтелия вдруг закачалась. Рафу-у-у. Рафтян застонал от усилий, но дверь никак не отреагировала. Очевидно, для них это непосильная задача. Ключ должен быть гораздо сильнее. Рафтелия-сан, Грасс подошла к Рафтелии и вступила внутрь диаграммы. Вдруг узоры внутри нее немного задрожали, а Грасс тускло засветилась. Ой, Грасс попыталась отойти, поняв, что сделала что-то не то. Ничего страшного, Грасс-сан, Раф. Рафтелия улыбнулась, а Рафтян вдруг собрала непонятно откуда взявшуюся энергию в шар и надавила им на дверь. Раздался тихий щелчок, и проход открылся. А во, поверить не могу, что у нас получилось, поддержала меня Грасс. Как-то это неправильно, конечно, такое чувство, будто я только что открыл дверь внутри подземелья ключом, предназначенным для чего-то другого. По-хорошему, эта дверь не должна была открыться. Конечно, я большой любитель говорить «ладно», и так сойдет, но что-то в этом явлении не дает мне покоя. Это были очень странные ощущения. «Грасс-сан, вы не знаете, что произошло?» – спросила Рафтелия. «Неужели Грасс в этом мире занимает то же положение, что Рафтелия в нашем?» – предположил я. «Может быть, она повелительница мира Кидзуны? С учетом примера Рафтелии это вполне возможно. Родословные священных героев и арбитров, как правило, тесно связаны. Сожалею, но я не знаю, что произошло», — ответила Грасс. «Может быть, это особенность спиритов?» — предположила Силдина. «Хаэм, возможно, что здесь наложились друг на друга несколько случайностей. В таком случае, Грасс, после лечения Кидзуны тебе стоит заняться изучением своей родословной корней. Возможно, ее семья что-то знает об инструментах, похожих на камень воли Сакуры. Подобные подсказки могут находиться где угодно. Кстати, а в библиотеке нет ничего на этот счет?» – спросил я у Эснабарта. «Здесь хранится астрономическое количество книг, и всех моих знаний хватит лишь на предположение. Возможно, они есть где-то еще глубже», — ответил тот. «Как бы там ни было, если мы что-то нащупали, то это стоит изучить. По-моему, нам был дан довольно очевидный намек. Итак, мы решили двигаться дальше, полные надежды и сомнений. После двери нас встретила бесконечная винтовая лестница вниз. Книжных шкафов вокруг не было, и от этого становилось еще больше не по себе. Видимо, придется спускаться». «Похоже, вы правы», — согласился со мной Эснобард. «Не терпится увидеть, что нас ждет. Перестань сверкать глазами», — крикнул я Садине. «Мы сюда не развлекаться пришли. С другой стороны, трудно выжить в этом мире, если не ощущать предвкушения хотя бы в такие минуты. Я, конечно, не собираюсь брать пример с Троицы горе героев, но этими мирами действительно можно наслаждаться как играми. Главное, не принимать одно за другое. Мы спускались, казалось, целую вечность. К счастью, монстров не встретилось. Как ни крути, это явно довольно старый тайник, так что если в нем и есть монстры, то только сознательно оставленные создателями. В конце концов винтовая лестница закончилась. Дальше нас ждал проход с тупиком и кнопкой. Когда я нажал на нее, лестница отъехала в сторону. Видимо, это выход из секретной части лабиринта. Потайной проход привел нас в комнату. Справа мы увидели еще одну запертую дверь, но теперь уже с обратной стороны, а слева нечто странное. Книги парили в воздухе, словно платформа, и вели к парящей комнате со стенами из книжных шкафов. «Похоже, это кабинет главного библиотекаря. Об этом месте ходят легенды», — сказал Эснобард. «По-моему, это больше похоже на место, в котором дремлет сильный монстр», — заметил я. «Мне оно тоже не очень нравится, но мы ведь не можем просто пройти мимо». «Это да, идем в полной боевой готовности». «Есть». Убедившись, что все меня услышали, я поднялся на платформу и подошел ко входу в комнату. «Кажется, тут нет никаких монстров. По крайней мере, ничего опасного я не заметил. Хотя я все равно боюсь, что кто-нибудь выскочит, как только мы попытаемся что-то взять». Посреди комнаты стоял светящийся книжный шкаф, за ним – стол, на столе – маленькая красная склянка. Причем вокруг склянки был светящийся круглый барьер, намекавший на важность этой вещи. Вдоль стен, как ни странно, книжных шкафов не было, зато были фрески. Они изображали схематичные пирамиды и нечто похожее на крылатых кошек. Что это? Кстати, эти кошки одеты, а хвосты у них как у ящериц. Это какие-то монстры этого мира? Также на фресках я отыскал изображения священных и клановых орудий. Все они нарисованы светящимися. Что касается склянки, она была полна кроваво-красной жидкости. Я коснулся барьера, и тот сразу погас. Я взял склянку и понюхал. Это запах крови? Что за флакон? В фэнтези порой встречаются чаши с кровью святых. Это оно? Возможно, это знаменитый яд из записей первого главного библиотекаря, отозвался Эснобард. Даже так? Да. Мы знали о нем только из записей, но вот он, наконец, нашелся. Туда. Силдина посмотрела на склянку с подозрением во взгляде. Вложено очень много чего-то, не похожего на простые мысли. Не могу сказать, хорошо это или нет. Вот сюда, я попробовал изучить склянку с помощью оценки. Но либо эта жидкость слишком плотная, либо перегружена информацией, потому что оценка не удалась. Тем не менее, я понял, что содержимое у склянки необычное. Опасная штуковина. Вот, что о ней писал первый главный библиотекарь. Один глоток – вечные муки, два глотка – вечное одиночество, три глотка – ужасная кончина. Ничего себе, ну и яд. Для чего он? Для самоубийства. Видимо, с его помощью первый главный библиотекарь покончил с собой, но почему его последователи не избавились от остатков? Не то, чтобы их было много, но все-таки. Ладно, а что насчет этого шкафа? Я попытался притронуться к одной из книг в нем, но мою руку отбросило. Шкаф меня отверг. Возможно, из двух сокровищ можно было выбрать только одно. Госпожа Сейн говорит, что уже встречала подобное. Что? Так я, выходит, зря схватил склянку? Черт возьми, какая дешевая уловка. Нет, я думаю, тут что-то другое, сказал Эснобард и потянулся к светящемуся шкафу. Вдруг от шкафа к Эснобарду по полу поползли символы. «Берегись!» — крикнул я, оттолкнул Эснобард и поднял зеркало, но символы изменили курс и упрямо поплыли к библиокролику. «Ох!» — воскликнул Эснобард. «Ты в порядке?» Как только символы коснулись его, они тут же исчезли. «Да, в порядке. Похоже, это всего лишь проверка на библиокролика. У меня высветилось сообщение, что мои полномочия проверены. А во, теперь я считаюсь главным библиотекарем и могу снять печать со шкафа». Эснобард принял форму кролика, встал перед шкафом и протянул лапу. Свечение шкафа рассыпалось на всполохе света. «Видимо, это означает, что барьера больше нет». Эснобард тут же снял с полок несколько томов и начал их изучать. «Похоже, это как раз то, что мы ищем. Здесь указаны виды проклятий, которым подвержено священное оружие, и способы борьбы с ним. Ао, а этот том похож на тот, который я подарил Лисии Сан. Она сказала, что до сих пор не расшифровала его. Возможно, эта книга ей поможет». Эснобард показал мне одну из страниц. «И правда, картинки очень похожи. Однако на них также изображены эти крылатые кошки, которые нарисованы на фресках в этой комнате. Они словно атакуют какой-то силуэт, но кроме этого я ничего не понимаю. Помоги потом Лисии расшифровать». «Разумеется», — ответил Эснобард. «Как я уже говорил, она продвинулась в чтении этих книг дальше меня. Полагаю, вместе мы сможем приблизиться к разгадке тайн волн. Удачи». Эснобард углубился в чтение книги о проклятиях. «Так, да, эта склянка содержит лекарство, которое помогает от разных неполадок со священным оружием. Правда?» «Да, это очень полезное место. Мы нашли то, что искали». С этими словами Эснобард достал из кармана компакт-диск и влил в него ману или нечто подобное. «Я сохранил наше расположение, теперь мы сможем вернуться в любое время. Пора возвращаться. Мы управились быстрее, чем я думала. Я прямо не ожидала», — заметила Садина. «Очень здорово, что мы так быстро нашли, что хотели», — сказала Рафтелия. «Полностью согласна», — поддержала ее Грасс. «Очевидно, у них отношение к этому походу совсем не такое, как у Садины. Я, пожалуй, соглашусь с ними в том, что такой быстрый успех – это прекрасно. Я видел проходы, ведущие еще ниже. Даже это еще не последний уровень лабиринта», – заметил Эснобард. «Среди геймеров это называется контентом для продвинутых. В особенно глубоких частях лабиринта может быть спрятана сильная магия, хорошее оружие и редкие рецепты, но ходить туда страшновато». Рафтелия и Грасс посмотрели вниз с интересом в глазах. «Такое чувство, будто они хотят меня туда затащить против моей воли. Но я, конечно, сам утверждал, что мы должны стать сильнее. Если найдем время, вернемся сюда с Ицуки и Кидзуной». «Хорошо», — согласилась Рафтелия. «Нам критически важно отыскать хорошие рецепты», — пояснила Грасс. «Опять она за свое. Тебе тоже всегда нравилось искать сокровища, Силдинатян? Я обожаю искать выпивку на затопленных кораблях». «Рафф, ага, Садина и Силдина хорошо знакомы с поисками на затонувших кораблях, поэтому предвкушают исследование лабиринта». А Рафтян зачем-то запрыгнула на Садину и показала лапой полный вперед. «Мы возвращаемся или остаемся здесь?» Вопрос Сейн вернул нас в чувство. «Пока что давайте вернемся», — заключил я. «Мы нашли, что искали, и я не думаю, что кто-то еще погрузится на эту глубину, пока нас не будет. Давай, Сейн». «Угу, нить Ариадны». Сейн использовала навык. Мы мгновенно оказались у входа и вышли наружу. «Итак, мы нашли информацию для лечения Сейн и благополучно выбрались из библиотеки лабиринта». Том 18, глава 3, упрямство рыбачки. После библиотеки лабиринта мы немедленно отправились к Кидзуне. Тем временем Эснобард тщательно изучил взятые с собой материалы. Судя по всему, содержимое склянки лишает священное и клановое оружие нечестной силы. Нечестной силы? Разве апатия – это нечестная сила? Если взять гнев, то он был не столько силой щита, сколько тьмой в моей собственной душе. Щит впитывал эту тьму, пока не обрел силу. Вот ее эта склянка и может устранить. И наоборот, если склянка не подействует на апатию, мы докажем, что гнев и вообще проклятая серия – это заранее заложенная в оружие сила, а вовсе не нечестное дополнение к ней. Я понимаю, здесь очень размытая граница. Нам остается лишь попробовать и надеяться на лучшее. Это точно. Если склянка поможет Кидзуне, то мы откроем способы борьбы с проклятием в целом. Правда, пока непонятно, сможем ли мы наладить производство этой жидкости, которая настолько плотная и сильная, что я не могу даже опознать склянку. Более того, я довольно много занимался фармацевтикой, но даже предположить не могу, что это за субстанция. Не то лекарство, не то яд, но оно, по крайней мере, выглядит густым, словно кровь. Безусловно, это очень подозрительная жидкость. Силдину почти тошнит от ее плотности. Не представляю, как оно подействует на Кидзуну, но если книги советуют попробовать, то попробуем. Итак, мы вернулись в больницу, где Ицуки и Фира по-прежнему сдерживали заражение. С возвращением, Наофуми-сан. Судя по вашему виду, вы не с пустыми руками. Здрасте, господин Сама. Ага, я вернулся. Мы нашли много интересных вещей, но пока давайте займемся лечением Кидзуны. Опасно, конечно, насильно скармливать больной непонятное лекарство, но мы должны попытаться. Прошу, Грасс-сан. Эснобарт вручал Грасс склянку. Я полагаю, будет достаточно, если вы выльете содержимое на охотничье оружие. Желаю удачи. В таком случае, я увеличу вашу стойкость к заражению с помощью музыки. Я спою. Ицуки и Фира начали выступать. По-моему, они уже отточили групповое выступление. Ицуки вовсю пользуется силой музыкального инструмента, вроде бы он один, а музыка такая, словно играет целый оркестр. Да и Фира поет так, что слышится целый хор. Ладно, я понимаю, что у Ицуки есть какая-то особая магия, но Фира-то каким образом поет хором? У высших разновидностей хаммингферри несколько голосовых связок, поэтому они могут одновременно издавать несколько голосов, пояснил Эснобарт. Как-то это даже представить страшно. Будь у меня такой голос, я бы так магией пользовалась. Правда, не летала бы, проворчала Силдина. Силдина-тян, разве твоя магия зависит только от голоса, напомнила Садина, и Силдине пришлось кивнуть. Нет, я дроблю свою душу и заставляю разные фрагменты читать разные заклинания. Затем через заклинания могу читать еще больше заклинаний. Как-то она очень сложно и путанно объясняет. Да и смысл, мы ведь все равно не сможем повторить, даже если поймем, как она это делает. Смирись уже, Фира вон в этом мире не может делать некоторые вещи, доступные филариалам, и наоборот. Освоенные здесь навыки выступления приносят пользу и в нашем мире, но меньшую. В том мире эффект есть только от самых простых песен. Пока мы говорили, Грасс основательно усилили на стойкость к заражению. Крис, кажется, тоже передал ей часть своей силы. Я иду на помощь, Кидзуна. Грасс обронила на проклятое оружие несколько капель из склянки. Жидкость быстро впиталась. Через миг по привязанному к оружию украшению пошли трещины, и оно разбилось. Аво, надо же, и правда сработало. Кидзуна, скорее поменяй оружие, пока можешь. Обратилась Грасс к лежащей Кидзуне. Чего? Мне лень, пробубнила она к нашему удивлению и засопела. Вот лентяйка, не знаю даже, что сказать. Жутко становится от того, на что способно проклятие апатии. Пока мы не уберем это оружие, она не придет в себя. Как же сложно. И кстати, получается, что проклятие к нечестной силе не относится. Задумался я. Выходит, нечестной силой было украшение, а проклятие вполне себе законное. Я надеялась, что уничтожение украшения вернет Кидзуну-сан, но... Рафталия вздохнула. Остальные поддержали ее кивками. Кидзуна, ты не можешь лежать так вечно. Ну же, вставай. Грасс не выдержала и прикрикнула на подругу. Хватит на меня постоянно надеяться, Ой, почему ой? Неужели ты и правда постоянно надеешься на Кидзуну? Грасс, мне всегда казалось, что Кидзуна просто занимается тем, что ей взбредет в голову. Наофуми сама, если бы вы слегли с проклятием и сказали бы мне такие слова, я бы тоже ойкнула. Нет, Рафталия, мне кажется, ты в такие моменты держишься получше. Что, если бы меня поразило проклятие? Я верю, что Рафталия сумела бы меня остановить. Возможно, силовыми методами, ведь я воспитал в ней привычку преодолевать любые трудности с помощью силы. Может, стоит в будущем общаться с ней так, чтобы она относилась ко мне помягче? Кстати, Рен-сан ведь говорил, что Наофуми-сан работает так, что сам стал рабом для всей деревни. Ицуки, я тебя просил не поднимать эту тему. Какой я вам раб? Рен так сказанул, что я заставлю его за это всю жизнь расплачиваться. Кидзуна, если ты собираешься так говорить, начни сначала делать для нас не меньше, чем Наофуми. Грасс высасывала из пальца новые увещевания и зачем-то вовлекала в них меня. Чего они все на меня ополчились? Ао, уу, хватит улыбаться, касатки. Думаю, сравнивать ее так с Наофуми самой, это самое. Рафталия, или ты сейчас же замолчишь, или я буду весь день ласкать Рафтян. Рафу, Рафталия послушно кивнула и притихла. Они так говорят, будто я сам никогда не ленюсь. Мне кажется, сравнение не совсем корректное. О, ну хоть фамильяр Сейн это сказал. Да, так и есть, я тоже часто отдыхаю, и многое ленюсь делать. Продолжала ныть Кидзуна, отказываясь менять оружие. Более того, Кажется, за время нашего отсутствия ее удочка стала еще опаснее на вид. Апатия постепенно съедает ее, поэтому и лень стала сильнее, чем раньше. Похоже, особенность этого проклятия в том, что если Кидзуна лежит и ничего не делает, заражение становится все сильнее. Я не исключаю, что с точки зрения раздражения для окружающих апатия – самый противный из грехов. Мало того, что он усиливается от безделья, но и вовсю пытается заразить все вокруг себя. Хорошо хоть, что у нее нет желания использовать проклятые навыки. Если бы она постоянно кидала их в нас, вылечить ее было бы еще сложнее. Кидзуна уже потеряла часть уровня, так что новые преграды на пути к ее лечению были бы очень не кстати. Кидзуна, немедленно соберись и поменяй оружие, пока я не разозлилась. Лень, а как легко валяться в постели. Работа, занятие для неудачников. Слава Хикки, что значит работа для неудачников? Причем здесь вообще удача? Надо же, миры разные, а поговорки одинаковые. Видимо, в мире Кидзуны выражение «работа для неудачников» тоже встречалось. Наофуми, может, хоть ты объяснишь, при чем здесь удача? Насколько я знаю, речь о тех, кому не повезло в войне против общества. А кто такие Хикки? Изначально это молодежь, которая не работает, не учится и не сидит на курсах, но Кидзуна, кажется, имела в виду просто лентяев. Мне не нравится это слово, потому что только выпуск из университета отделял меня от такой жизни. То есть, она сказала, слава лентяям, да уж у нее апатия в чистом виде. Боюсь, меня тоже однажды сразит такое проклятие. Мечты о попадании в параллельный мир, в первую очередь удел как раз молодых бездельников. Они не понимают, что у попаданцев на самом деле гора работы. Хотя, в последнее время даже уставшие от рутины люди начали завидовать безработным. Действительно, Наофуми сама, иногда вы выглядите так, будто вас все достало. И я изо всех сил стараюсь, чтобы не опуститься до такого уровня. Еду, например, готовлю. Лучше бы ты старался поменьше, вставила Грасс. Предложила бы тогда что-нибудь другое. А даже дышать, и то лень. Может, кто-нибудь за меня подышит, а? Водила, как нам избавить Кидзуну от апатии, если она продолжает лениться даже после уничтожения украшения? Эснобард, ты не можешь ничем помочь, он же нашел книгу о борьбе с проклятиями. Тут сказано, что для победы над проклятием апатии нужна трудолюбивая душа. Трудолюбивая, значит, вообще, для полной победы над гневом мне понадобилось милосердие Этлы, так что я прекрасно понимаю, что так просто тут не отделаешься. У меня самого-то никакого милосердия и в помине не было. Вот и тут то же самое, в душе Кидзуны отродясь не было трудолюбия. Кстати говоря, у семи смертных грехов есть и противоположности, семь великих добродетелей. Правда, есть несколько мнений о том, что они включают, вдруг сказал Ицуки. Да, я тоже о них слышал, но там все как-то совсем мутно, отозвался я. У семи смертных грехов есть еще конкурирующий список из восьми грехов. Но главное, что пытаться сопоставлять грехи и добродетели – гиблое дело. Я не думаю, что они вообще задуманы быть парами. Но нам, конечно, важнее, что на этот счет думает оружие. Конечно, свежий взгляд на лечение нам бы сейчас не помешал. Эснобард, а ничего другого там насчет лечения апатии не сказано? Тут написано, что сила надежды и отваги также может разогнать апатию. Фу, у меня аж тошнит от таких красивых слов, за которыми ничего не стоит. Наофуми сама, это не те слова, от которых стоит плеваться. Я все понимаю, но как такое можно слушать и не морщиться? Сначала трудолюбие Кидзуны, теперь надежда и отвага. Что-то мне кажется, что Кидзуне нужно проявить энтузиазм. Мне кажется, вы немного не правы. Ну а какая противоположность у лени и апатии? Энтузиазм же. Возможно, но что мы тогда должны сделать? Наофуми, среди твоей еды есть конфеты с бонусом на энтузиазм, заявила Грасс, копаясь где-то в окнах статуса. Кажется, они называются радужными леденцами. Предлагаешь их сделать? Есть из чего. Кажется, для них нужны довольно редкие ингредиенты. Возможно, у нас есть нужный рецепт, но я что, должен бегать и искать нужные компоненты? Пока мы медлим, состояние Кидзуны ухудшается на глазах. Хаем, прямо сейчас у Кидзуны выбрана удочка. Охотничье оружие – это огромный арсенал разных инструментов, но у нее выбрана именно удочка. Эврика, Грасс, вот ты вроде бы много времени знаешь Кидзуну. Почему ты выбираешь такие сложные и запутанные пути ее спасения? Что ты предлагаешь? Предлагаю опробовать одну мою идею. Нам сейчас нужно не думать, а любыми способами будить в Кидзуне энтузиазм. Я посмотрел на касаток. Вы думаете, у вас получится? Спросила Рафтелия. Это уже зависит от Кидзуны. Мы вынесли Кидзуну из больницы и принесли к порту возле замка. Мы взяли одну из личных лодок Ларка и вышли на ней в открытое море. Если не получится, тогда будем думать дальше. Ха-ха-ха, стонала Кидзуна, все еще не желая двигаться. Ну что, Ицуки, Фира и Рафтян усилили меня на стойкость к проклятию, и я взял Кидзуну за руку. Заставил ее занести удочку и закинуть поплавок в море. Всплеск был, как от взрыва бомбы. У Кидзуны забрасывание удочки считается атакой. Вдруг что-то клюнуло, и катушка начала вращаться с бешеной скоростью. Давайте, касатки. Итак, мой план состоял в том, чтобы вытащить Кидзуну в море и пробудить в ней энтузиазм с помощью хорошего улова. Я сразу предположил, что мелкая рыба ее не вдохновит, но что насчет хитрой, сильной рыбы, которая попытается утащить удочку в море. Для этого плана мне понадобилась помощь Садины и Силдины, лучше них не плавает никто. Они уже поднялись в этом мире до приличного уровня и получили от Ицуки всяческие усиления. Им должно хватить сил на отыгрыш чего-то посильнее заурядной рыбы. Суть плана – достучаться до рыбацкой души Кидзуны. Леска быстро разматывалась, с визгом раскручивая катушку. Я заблокировал катушку, и наша лодка накренилась от силы натяжения. «Кидзуна, неужели в тебе так мало любви к рыбалке?» – прошептал я на ухо Кидзуне. «Ха-ха-ха!» Она по-прежнему ничего не делала и едва не улетела за борт вместе с удочкой. «На Афуми сама, мы сейчас перевернемся. Вы точно хотите продолжать?» «Вот-вот», — поддакнула Грасс. «У нас тут не лодка эсноборда». «Уа-а-а! Не волнуйтесь, Лисия-сан. Даже если мы перевернемся, я исполню мелодию непотопляемости». «Что еще за мелодия?» «Мне кажется, или у Ицуки есть волшебные мелодии на все случаи жизни, Рафу. Мне спеть песню погружения?» Мелтян мне рассказывала, что в море водятся сирены, от песен которых тонут корабли. Кажется, мы уже говорили об этом, будучи на Кальмирах. Нет уж, Фира, думай, прежде чем петь. Иначе я поступлю с тобой так же, как поступил бы с сиреной или нереидой. Лучше госпожа Сейн предлагает ловить рыб сетью. Ловля удочкой крайне неэффективна. Сейн, ну что ты вообще несешь? Однако Кидзуна дернулась в ответ на ее слова. О, неужели процесс пошел? Касатки вновь разогнались, и лодка поплыла вслед за ними, но Кидзуна пока не пыталась их выловить. Да сколько можно, я чувствую, ее проклятие скоро доберется до меня, и это несмотря на то, что мое зеркало тоже дает мне частичную защиту благодаря поддержке щита милосердия. Ладно, раз ничего другого не остается, это все, на что способна твоя рыбацкая душа. Я разочарован, презрительно сплюнул я, мне показалось, или Кидзуна судорожно вздрогнула. Удочка в ее руках изогнулась и задрожала. Это что, начало перехода на следующий уровень силы? Какое же противное проклятие, растет от безделья. Но шли секунды, а удочка не превращалась. Тогда к чему эта дрожь? Вдруг аура вокруг Кидзуны развеялась, начиная от груди. В следующий миг она резко открыла глаза и топнула. Фуао! Взревела она, отмахиваясь от меня, наступила ногой на борт лодки и начала остервенело крутить катушку. Ха-ха-ха, какое упорство, какая тяжесть, такую рыбу я ни за что не упущу. Кидзуна, неужели ты пришла себя? Грасс тут же просияла. Поверить не могу, а Рафтелия, наоборот, вздохнула. Уа-а-а, воскликнула Лисия. Ицуки под настроение заиграл что-то веселое. Ну, здорово же, пурум-пум-пум, белеет парус рыбака, к рыбалке рвутся наши души, мы ловим рыбу свысока и возвращаемся на сушу. Фира спела нечто странное. Что это? Надеюсь, не та песня, которая топит корабли. Я посмотрел на нее вопросительным взглядом. Фира каким-то образом начала объяснять, не отвлекаясь от пения. Я это слышала в одном трактире Кутинра. И у нас в деревне это тоже поют. В Кутинра много рыбаков. Возможно, она наткнулась на них в одном из портовых городов. Кстати, Садина и Силдина тоже прекрасно рыбачат, а Руларана, бывшая деревня Рафтели, когда-то считалась рыбацкой. Неудивительно, что после восстановления в ней вновь зазвучали рыбацкие песни. Итак, Кидзуна вовсю боролась с уловом под аккомпанемент музыки Ицуки и песни Фира. Но Садина и Силдина не собирались сдаваться и пытались еще сильнее разжечь пламя энтузиазма. Нашу лодку швыряет из стороны в сторону. Удочка вновь вздрогнула. Из моря вылетают магические спецэффекты. По словам Грасс, крупные рыбы-чудовища стреляют из воды нитями и магией, сражаясь с рыбаками. Наверняка Садина и Силдина пытаются это имитировать. с помощью ярлыков, не иначе. ГННН эта удочка слишком неудобная, катушка слишком тяжелая, вся удочка слишком тяжелая. Думаете, я сдамся? А вот и нет. Я не позволю уйти рыбе, которая уже клюнула. Когда ярость Кидзуны достигла предела, и она вовсю начала бороться с апатией, из удочки повалил дым. Она начала превращаться. Кидзуна. Грасс вновь просияла, когда удочка апатии в руках Кидзуны превратилась в другую. ГННННННУАО. Мгновенный. Улаов. Кидзуна применила навык, выплескивая из себя ци. Из воды вылетели Садина и Силдина в зверочеловеческих формах. Ао. Уу. Обе грациозно приземлились в лодку как заправские гимнастки. Вот, что значит владение телом. Это было очень странное зрелище. Рафтелия выглядела смертельно уставшей. Рафу. Должен признать, это вполне в духе Кидзуны-сан. Эснобард слабо улыбнулся. Отлично. Я выдержала. Еле смогла. Так, что это? Вскинув от радости кулак, Кидзуна посмотрела на касаток, затем обвела взглядом остальных. «Ой, Наофуми, что ты здесь делаешь?» Она быстро крутила головой, постепенно вникая в происходящее. «Давно не виделись, хотя не так уж и давно. Я пытался с тобой говорить, когда мы вылечили твое окаменение. Ах да, я попала в ловушку типа, который забрал у Ларка косу. Я помню, как к моему оружию привязали странное украшение, а потом, видимо, у нее провалы в памяти. Но затем, ладно, неважно, надо сделать Гётоку традиционное искусство оставления отпечатков рыбы на бумаге в честь улова. Грасс, видела, что я поймала. Вот так несломленный апатией дух рыбачки и не оставил ни шанса на серьезный или сентиментальный разговор. Грасс вслед за Рафталией приняла усталый вид. Неужели японцы из параллельных миров... поголовно странные люди, Наофуми сама, точно, что за грубость, не надо меня сравнивать с этой безумной рыбачкой, ао, с нас будут делать отпечатки, ага, я сделаю все, чтобы выглядеть больше тебя, Садина, ао, ты правда думаешь, что сможешь победить меня, втяни грудь, отпечатки не для таких целей делают, ГМ кажется меня обманули, пробубнила Кидзуна, после дурачеств касаток она отказалась от мысли о Гётоку, кю, Крис, помогавший под водой касаткам, выпрыгнул из воды и показал жестом, что миссия выполнена. Кстати, мне показалось, или кто-то предложил мне закинуть сеть. Я на такое никогда не соглашусь. Мою рыбалку с гарпуном ты тоже не одобришь? Спросила Садина. Разумеется, рыбалка с удочкой, высшее искусство. Это поединок с рыбой. Ну-ну, буркнул я. Какая, в конце концов, разница? Главное, что мы освободили Кидзуну от власти удочки апатии и благополучно вернули в строй. Том 18, глава 4, ревность и сестринство. Убедившись, что Кидзуна поправилась, мы пришвартовались в порту и вернулись в замок Ларка. Ао, леди Кидзуна, вылечилась, наконец, Ларк и сам только что вернулся с совещания, так что лично вышел встречать Кидзуну. Ага, если честно, я еще многого не могу вспомнить, и пока не въехала... Откуда взялся Наофуми и почему у Эснобарта поменялось оружие? Кидзуна. Хаэм, какой-то знакомый голос. Повернулся и увидел, что это один из гвардейцев Ларка. Неужели в этой стране все любят Кидзуну, начиная с солдат? ГММ, протянула Кидзуна, тоже наклоняя голову. Неужели ты не узнала меня? Не то, чтобы вообще не узнала, но... Ты кто? Спросил я. Даже герой из параллельного мира не узнал? Ну вы даете. Нет, серьезно, ты кто? И что это за манера у рядового гвардейца? Солдат снял шлем одновременно со своим соседом. О, это же Йомаги Цугуми. Йомаги была девушкой Кё, но он сделал из нее смертницу и послал к нам. Цугуми была девушкой подонка номер два. Как мы должны вас узнать, если вы в шлемах? Прикрикнул я. Хоть бы спросили ласково, чтобы мы подумали, что вы друзья. Действительно, поддержала меня Рафталия. Йомаги после ухода на Афуми играла роль посла доброй воли, пояснила Грасс, и я снова посмотрел на Йомаги. Я уже слышал, что она открыла школу боевых искусств возле магазина Ромина и помогала другим странам справляться с волнами. Бешеная кабаниха стала послом доброй воли, не смеши мои тапки. Кто кабаниха? Вспыхнула Йомаги от моих слов. Да плевать мне, согласна ты со мной или нет. Радуйся еще, что я тебя предательницей не назвал. Когда Кидзуну похитили, а Ларк оказался втянут в войну, она пришла к нам и предложила свою помощь. А, вот оно что. Она успела подружиться с Кидзуной и поэтому решила помочь ее друзьям. Спасибо, вы все мне очень помогли. Это ваша общая заслуга, сказала Кидзуна. Мы спасали мир и всех, кто в нем живет. Это самое меньшее, что мы могли сделать. У Кидзуны вообще много таких друзей. Она мастер в деле превращения врагов в союзников. А я, как правило, с врагами никогда не иду на сближение. Уточню, что только как правило, потому что есть и исключения, например, Садина и Силдина. И Цугуми тоже. Цугуми молча посмотрела на меня. Ну, вряд ли она успела простить меня за убийство подонка номер два. Я надеялся, что никогда ее больше не увижу, но жизнь распорядилась иначе. Разумеется, Кидзуна тепло отнеслась ко мне, и я готова оказать ей любую помощь. О, не ожидал такого ответа. Все-таки Кидзуна и правда умеет располагать людей к себе. Я бы с Цугуми вообще больше связываться не стал. Цугуми в последнее время часто гуляет вместе с Кидзуной, пояснила Грасс. Ага, мне нравится, что у нее имя почти как у моей сестренки. Она еще и симпатичнее, так что мне очень хочется с ней дружить, сказала Кидзуна. Зашла Цугуми за спину и выглянула из-за ее плеча. Цугуми немного смутилась. Ясно, выходит, она помогает Кидзуне победить тоску по дому. Кстати, младшую сестру Кидзуны зовут Сумуги. Можно ли говорить о том, что у Цугуми похожее имя, решать вам. Старшую сестру зовут Канаде. Зачем мне столько бесполезных знаний о Кидзуне? Так и представляю себе три сестры-рыбачки. Интересно, если я найду кого-нибудь с именем, как у моего младшего брата, тоже захочу с ним дружить? Кстати, чем там мой брат занимается? Наверное, думает о том, как бы похудеть, сдать экзамены и найти девушку. О, ты на Кидзуну перескочила, бедный твой возлюбленный. Это не так. От этого разговора взгляд Грасс с мигом стал холоднее. Цугуми вздрогнула, ощутив его на себе, и тут же притихла. «Хэмэм, что бы это значило? Это совсем другое», — отрезала Грасс. «Она ревнует, ревнует ведь, да, можно над этим шутить, Наофуми сама, перестаньте корчить такие рожи, когда собираетесь издеваться над людьми». «Хэм, Рафтали опять разглядела меня насквозь, надо учиться делать морду кирпичом». «Ладно, неважно. Я слышал, вы открыли школу боевых искусств рядом с мастерской Ромины. Мы начали с дома Кидзуны, но там слишком тесно. Тем более, постоянно жить во дворце было неловко, так что мы сняли этот дом. Правда, в последнее время нас там уже давно не было, но раз Кидзуна вернулась, то и мы теперь будем здесь намного чаще». «Ясно. Не понимаю, с какой стати они стали такими доброжелательными. Это все Кидзуна, да, ее легендарная харизма, и вообще, с какой стати все любят эту заядлую рыбачку». Рафталия заметила мои мысли и удрученно пояснила. «Йомаги и Цумуги помогают нам отчасти из-за того, что среди женщин, пострадавших от некогда любимых ими мужчин, появилась предательница. Собственно, она была захвачена в плен во время недавней войны. Ах да, кажется, я припоминаю, был какой-то предатель, через которого утекли секреты методов усиления героев, да». Кидзуна спасла не только Йомаги. Кё переделал тела нескольких женщин, а теперь одна из них оказалась предателем. «Да», — подтвердила Рафталия. Йомаги и Цугуми смущенно кашлянули, отвели взгляд и сказали: «Это очень прискорбный случай. Из-за него мне в недавних битвах тоже пришлось сражаться с бывшими товарищами. Кё больше нет, и я не хочу вставать на пути тех, кто жаждет найти вместо него нового возлюбленного. Но мне бы хотелось, чтобы любимых выбирали тщательнее. Некоторых жизнь ничему не учит». «Да, Кидзуна и ее товарищи не стали никого перевоспитывать, но позаботились о том, чтобы девушек Кё не сильно наказывали. Кажется, одна из них воспользовалась этим, чтобы тут же предать своих благодетелей. А Йомаги и Цугуми пришлось из-за этого помогать Ларку разгребать последствия. Сочувствую. На самом деле, мы тоже хотели участвовать в обороне замка, но товарищи злодея, похитившего косу Ларка, напали на нашу страну. После этого была возня с волнами, поэтому мы добрались сюда только сейчас. Извините. Пожалуй, ты заслужил нашу искреннюю благодарность, Наофуми. Что-то я не чувствую вашей благодарности. Но ладно, наши с вами отношения все равно никого не волнуют». Йомаги и Цугуми кивнули в смешанных чувствах. «Кстати, Наофуми, я слышала, в твоем мире тоже орудовал некто похожий на Кё», продолжила Йомаги, подняв голову. «Ты про так-то?» «Да, мы держались на некотором расстоянии от Кё, но были и те, кто трепетно исполняли все его приказы. Окажись мы среди таких, ты бы и нас казнил как приспешников так-то. Когда я думаю об этом, мне становится не по себе». «Ага, к счастью, вы помогли Кидзуне и другим людям, поэтому вам смягчили наказание. Жаль, что среди союзников так-то не было таких сознательных людей. Увы, всех похожих на Йомаги такт либо прогонял, либо убивал, подстраивая несчастные случаи. Думаю, Йомаги про это тоже известно. В конце концов, она и сама стала для Кё живым оружием. Он прислал ее к нам в надежде, что она взорвется и заберет нас с собой. Или нас могли бы казнить, если бы мы присоединились к фанатикам Кё в кампании по захвату мира. Действительно, помилованные приспешники в будущем могут доставить немало головной боли. Мы и сами из-за этого пострадали. Я хорошо чувствую, как нелегко пришлось Йомаги и Цугуми. Если честно, это их может на всю жизнь травмировать. Не то, чтобы они этого не заслужили. Будь они как эклер, догадались бы арестовать своих бывших товарищей и казнить всех, кому не доверяют. Это правда, что Кё состоял в авангарде волн? Спросила у меня Цугуми, поднимая бровь. Могу только сказать, что так заявила эссенция щита. И я до сих пор не знаю, кто стоит за Кё. Эссенция и Атлас сказали, что это некий пожиратель миров. Разумеется, Йомаги и Цугуми уже наверняка наслышаны об этом. То есть, поскольку они говорили и действовали почти одинаково. Да, я тоже считаю, что подонок номер два из этих ребят. Он считался гением в своей стране и оставил после себя след из множества злодеяний. К тому же он сразу напал на Рафтелию, как только понял, что имеет дело с обладателем клановой катаны. Мог бы сначала поговорить и разобраться, если чего-то не понял, но вместо этого он вел себя так, словно ему положены все блага этого мира. Когда я услышал о способности похищать клановое оружие, мне все стало ясно. Скорее всего, он думал убить Рафтелию и забрать клановую катану себе. По крайней мере, я не знаю, как еще объяснить его выходку, объяснила Цугуми. Должен признать, она довольно догадливая, и уже это отличает Цугуми от тех женщин, которые окружали такта. Ты до сих пор считаешь, что катана ошиблась с выбором? Нет, глядя на то, чем все закончилось, я даже под страхом смерти так не скажу, ответила Цугуми, мотая головой. Когда вы ушли, мы помогали Кидзуне сражаться с волнами. Поначалу мы смотрели на них свысока, но потом увидели, к каким ужасным трагедиям они приводят, и изменили свое мнение. Вот говорю я с ними и думаю, а нельзя ли было вот так же достучаться до гарема такта? Боюсь, что нет. Мне кажется, что Цугуми сильно отличается от тех баб, не говоря уже о Йомаге. Если этим девушкам предложить выбрать между возлюбленным и здравым смыслом, они выберут здравый смысл. Не думаю, что я смогу поладить с бабами, считающими, что их любимый всегда говорит и делает правильные вещи. Достаточно вспомнить казнь младшей сестры такта. Она хотела поработить Милти, утверждала, что такт не сделал ничего плохого, а главное, говорила все это искренне. Уверен, что Цугуми на самом деле всегда сомневалась в подонке номер два, и уже это кардинально отличает ее от сестры такта. Я должна быть благодарна Кидзуне, и к тому же я пока не отплатила ей за доброту, поэтому я буду помогать ей как могу. «Даже если мне придется сотрудничать для этого с убийцей моей любви». Цугуми посмотрела на меня так, будто не держит зла. «Ну ладно, если Йомаги и Цугуми хотят нам помогать, то пусть. Надеюсь, они не собираются нас предавать. Хотя, судя по их словам и взглядам, они скорее первыми прибегут сказать о том, что в наших рядах есть лазутчик. Как же вас слушать неловко. Давайте лучше отпразднуем, а то у меня уже уши вянут», — смущенно предложила Кидзуна. «Правильно мыслишь. Возвращение леди Кидзуны – это ведь отличный повод. Вмажем», – сказал Ларк, но затем посмотрел на меня и вздрогнул. «Что не так? У тебя аппетит пропадает, когда меня видишь?» «Да, давайте сделаем из меня повод и как следует отпразднуем с Наофуми, которого я давно не видела». «Кидзуна, тихо», – осадила ее Грасс. «Эй, вы чего вы так на меня смотрите? Или это такая уловка в стиле реверсивной психологии? Ну, знаете, когда показывают кнопку и твердят, что ее ни в коем случае нельзя нажимать. Что же, в таком случае я вам подыграю. Если вам так хочется праздника, я приготовлю лучшую еду, на которую способен». «Ура!» – обрадовалась Фира, до сих пор не участвовавшая в разговоре. «А да!» – воскликнула Кидзуна. «Вечеринки – это всегда весело, наверное». «Ага!» – Йомаги и Цугуми поддержали Кидзуну, вряд ли они поняли, почему именно. Просто не хотели от нее отставать. «Черт, только не это! Чего ты такие рожи корчишь, Ларк? Казалось бы, прошло уже достаточно времени, чтобы ты перестал страдать.